Глава 5. За неделю до этого. Маша. «Я же говорила, что новичкам везет!» Инга толкнула меня легонько локтем в бок и подмигнула, останавливаясь рядом. «Точно фартовая!» «Ты о чем?» Я наклонилась к ней поближе, чтобы не перекрикивать громкую музыку. Третий день работаю официанткой в ночном клубе, но так и не привыкла к переизбытку децибел. Еще немного и точно оглохну. Дело в том, что до недавнего времени я вообще клубы не посещала. Видела изнутри их только на картинках или в сериалах, мысленно гадая, сколько же страсти и порока кроется за массивными дверями. В моем понимании, ночной клуб — это полное помещение разврата. Девушки не стесняются вести себя вульгарно, отдаваясь первому встречному, кто готов угостить их коктейлем, а мужчины посещают эти злачные заведения с одной целью — снять какую-нибудь цыпочку на ночь. «Сегодня один из VIP-столиков занят», — кивнула в сторону компании, которая рассаживалась в мягкие кресла. Издалека лиц не разглядеть, но именно мне предстояло их обслуживать. «Эх», — печально вздохнула Инга, — «завидую я тебе». «Интересно, чему завидовать? Сейчас мужики напьются, будут приставать к девчонкам, а те устроят пьяный стриптиз. Третий день одно и то же. Тьфу, смотреть на них противно». «Ангельская!» — подбежала к нам запыхавшаяся администратор, обращаясь ко мне. И, как обычно, делая ударение на первой букве «А». Вот же бестолковый, сколько раз повторять. «Ангельская!» — фыркнула в ответ, делая акцент на втором слоге. «Можно и запомнить». «Ладно тебе, потом поупражняемся в остроумии». Администратор, милая Наденька, махнула рукой, глядя в сторону уже рассевшихся гостей за этим дурацким VIP-столиком. «Таких в клубе три. И один достался мне в наследство от предшественницы, на чье место меня взяли. Девушка попала в больницу с острым аппендицитом, а тут я как нельзя кстати подвернулась благодаря Инге. Я и вправду фартовая, как тут не поверить в судьбу. За один день нашла квартиру, соседку и даже работу. Правда, я всегда мечтала о другом, но от безделья и скуки согласилась на должность официантки в ночном клубе. Все равно это временно. На одном месте долго задерживаться мне нельзя». «Короче, не подведи», — прошептала Инга мне на ухо и отбыла обслуживать своих клиентов. А я на негнущихся ногах, так меня напугали непонятными гостями, двинула в сторону компании. Еще, кстати, относительно трезвый. Но сюда как раз и приходит, чтобы напиться. Три девушки, больше похожие на шлюх, за мою непродолжительную трудовую карьеру научилась уже их отличать, стандарт для нашего заведения. Липли к своим спутникам, не обращая на меня внимания. Зато парни обратили, хотя лучше бы они этого не делали. Три пары мужских глаз впились в меня, отчего я сначала побледнела, затем приросла к полу, а после мысленно произнесла: «Мама дорогая». Слева на краю дивана сидело чудовище. Все руки в татуировках, улыбка больше похожа на звериный оскал, чем на человеческие эмоции, а лапа как у медведя. От такой картины можно дар речи потерять, а потом еще и заикаться начать. Жуть, да и только. Каким ветром его сюда занесло? Хотя и второй был не намного лучше. Огромный шрам на левом виске, слишком тяжелый взгляд и полное отсутствие эмоций на лице. Хорошо хоть без жутких татуировок, но все равно страшно. Черные волосы торчали в разные стороны. Такое чувство, что только из душа вышел. А может, у человека просто нет расчески? Мог бы и привести себя в порядок, чтобы окружающих не пугать своим внешним видом. «Новенькая», — прервал затянувшуюся молчаливую паузу третий, которого я охарактеризовала одним словом — «красавчик». Но это только внешность, а вот взгляд... Еле выдержала, чтобы не сбежать. В ответ лишь кивнула, не в состоянии произнести ни слова. Мужские глаза пожирали меня взглядом. Еще немного и разденут прямо здесь. Как тут не занервничать? «А попа у нее ничего», — заржал мужик с татуировками, заглядывая мне за спину. «Умеет Артур подбирать персонал». От его низкого хриплого голоса мурашки пошли по спине. Однако красавчик резко пресек дальнейшую оценку моей внешности. «Бес, угомонись!» Зыркнул на друга и снова переключился на меня. «Новенькая — это хорошо», — откинулся на спинку, небрежно положив руку на плечи сидящей рядом крашеной блондинки, и продолжая меня сканировать с ног до головы. Что хорошего он нашел, не знаю, да и поинтересоваться желания не было. Может, ну его этот клуб. Деньги у меня есть. С моей извечной экономией хватит еще минимум на год, а то и больше. Зачем я вообще работать-то пошла? Что будете заказывать? Наконец-то дар речи снова появился, так как желание поскорее обслужить эту странную компанию и больше не попадаться им на глаза настойчиво билось в голове. Как обычно, с кривой ухмылкой произнес красавчик, не сводя с меня взгляда. Он издевается надо мной? По-другому и не скажешь. Вот откуда мне знать, что они обычно пьют и едят? Хоть бы подавились гады. «Демьян, какими судьбами?» Раздался за спиной мужской голос, а спустя несколько секунд материализовался его обладатель, тот самый Артур, владелец этого чертова клуба. «Давненько тебя не было видно!» И он плюхнулся на край дивана рядом с красавчиком, пожимая парню руку. «Демьян, значит, надо запомнить и больше не пересекаться ни с этим типом, ни с его друзьями. Один бес, очень подходит кличка, второй, как я понимаю, монстр или чего похлеще. Прямо ища Диада, не иначе». «Дела, Артурчик?» — улыбнулся красавчик хозяину клуба и снова перевел на меня взгляд. «Вот, решили заглянуть на огонек, а тут такая красота!» «Как обычно!» — бросает хозяин клуба, мазнув по мне взглядом и сразу же потеряв интерес к моей скромной персоне. Злость берет. Не могут они яснее выражаться. Скалятся, раздевают взглядом и просто издеваются надо мной. Тут никакие нервы не выдержат. «Я извиняюсь, но не могли бы вы подробнее рассказать о своем обычно?» Выдаю довольно резко, и тут же в ответ прилетает от грозного беса. «А девчонка с характером?» Откидывается на спинку дивана, расставляя ноги в вальяжной позе. «Ну, записывай». Пальцы слегка дрожат, но я справляюсь с задачей. Список предпочтений внушительный. Тут за один раз не принесешь. Надеюсь, больше гонять меня они не будут? Не хочется видеть их зверские рожи от слова «совсем». Точно сбегу. Не выдержав до конца испытательный срок в 3 дня. И всему виной какие-то придурки, возомнившие себя чуть ли не царями вселенной. И за что мне такое наказание? Фартовая, блин. Неудачница. Вот кто я.